Некто. 4 сентября. Долго рыскал по всему Лондону в поисках жилья, соответствующего моим доходам, 120 фунтов в год. И, наконец, нашел. Две комнаты в старом ветхом доме, без современных удобств. Ну и что ж, зато до П-Плейс рукой подать, и улица самая что ни на есть респектабельная. Арендная плата смешная, всего 25 фунтов в год. Я ведь почти отчаялся найти что-то подходящее, и вдруг такая удача. По чистой случайности наткнулся. Ну да ладно, что об этом писать? Хозяйка попросила сразу заключить договор сроком на год, что я охотно и сделал. Старая мебель из нашей прежней квартирки в Гемпшире прекрасно сюда встанет. 1 октября. Итак, живу в двух комнатах в самом сердце Лондона, пописываю статейки для журналов, по редакциям хожу пешком, благо они все рядом. Дом мой стоит в конце тупичка, мощеного и очень опрятного, куда выходят окна и задние двери нескольких солидных учреждений присутственного вида. Есть тут и конюшня. Мой дом носит гордое звание пансиона. Боюсь, однажды и честь окажется для него непомерно высока, он раздуется от гордости и лопнет. Очень уж он ветхий. Полы моей передней напоминают холмистую местность с впадинами и возвышенностями, а входную дверь перекосила сверх всех допустимых приличий. Видимо, лет 50 назад она рассорилась с притолокой, и с тех пор они неумолимо отдаляются друг от друга. 2 октября. Домовладелица — тощая старуха с выцветшим пыльным лицом. Крайне необщительна. Те слова, что она изредка выдавливает из себя, причиняют ей, кажется, физическую боль. Не удивлюсь, если ее легкие наполовину забиты пылью. Впрочем, надо отдать ей должное. Комнаты мои она содержит в чистоте, а ее помощница, рослая и сильная девица, ежедневно приносит мне завтрак и разжигает огонь в камине. Как я уже говорил, хозяйка не слишком общительна. В ответ на мои любезные расспросы о соседях, она коротко сообщила, что на данный момент я единственный ее жилец. Мои комнаты несколько лет пустовали. Верхние еще недавно сдавались, но сейчас там никого нет. Во время разговора она не смотрит мне в глаза и буравит взглядом среднюю пуговицу моего жилета, всякий раз повергая меня в смятение. Может, я неправильно застегнулся? Или сама пуговица ей чем-то не угодила? 8 октября. Все расходы хозяйка тщательно записывает в журнал. И счет за неделю получается вполне посильный. Молоко и сахар — 7 пенсов, хлеб — 6 пенсов, сливочное масло — 8 пенсов, джем — 6 пенсов, яйца — 1 шиллинг 8 пенсов, прачечная — 2 шиллинга 9 пенсов, керосин — 6 пенсов, обслуживание — 5 шиллингов, итого 12 шиллингов 2 пенса. У хозяйки есть сын, работает на хомнибусе. Иногда ее навещает. Подозреваю, он пьет. Его громовой голос свободно разносится по дому в любой час дня и ночи, а еще он без конца сшибает внизу мебели и чем-то гремит. По утрам я сажусь писать. Статьи для журналов, стишки для юмористических изданий, роман, который я мучаю вот уже 3 года и надеюсь когда-нибудь опубликовать, а еще детскую книжку, чтобы иногда давать волю воображению, и другой роман, начатый в незапамятные времена и представляющий собой честную летопись всех моих побед и поражений на тернистом жизненном пути. Кроме того, у меня есть немало серьезных стихов. Их набралось уже на целый сборник. Это моя отдушина, и никаких надежд я на их счет не питаю. Словом, работы не в проворот. И все же днем я стараюсь гулять. Для здоровья. Иду пешком через Ридженс-парк до Кенсингтонских садов, а бывает и до Хампстедской пустоши добираюсь. 10 октября. День не задался с самого утра. На завтрак я обычно съедаю 2 яйца. Сегодня одно из них было тухлое. Я позвонил в колокольчик, позвал Эмили. Когда она вошла, я сказал ей, не отрывая глаз от газеты: «Яйцо тухлое». «Ах, неужели, сэр?» — воскликнула она. «Сейчас принесу другое». и ушла, прихватив с собой яйцо. Я решил дождаться ее возвращения, прежде чем приступить к завтраку. Через 5 минут она явилась, положила на стол новое яйцо и ушла. Смотрю, она забрала с собой хорошее яйцо, а тухлое, желто-зеленое, оставила мне. Я позвонил опять. «Вы забрали не то яйцо». «Ой, а я-то гадаю, чем оно вам не угодило? Вроде не воняет?» Вскоре она вернула мне хорошее яйцо, и я приступил к завтраку. Но аппетит пропал. Казалось бы, сущий пустяк, однако я был не на шутку раздосадован. Дрянное яйцо испортило мне весь день. Я написал дрянную статью и тут же разорвал ее на куски. Мне и самому поплохело. Разболелась голова. Я выругал себя самыми дрянными словами. Одна дрянь кругом. И, поставив крест на работе, отправился на долгую прогулку. На обратном пути я поужинал в дешевой харчевне и около 9 вечера был дома. Когда я возвращался, как раз пошел дождь и поднялся сильный ветер. Все предвещало отвратительную ночь. Даже мой опрятный тупичок выглядел мрачно и убого, а в передней дома стоял могильный холод. То была моя первая ненастная ночь на новом месте. По полу гуляли жуткие сквозняки. Потоки ледяного воздуха встречались посреди коридора, образуя воронки и вихри, от которых у меня только что волосы на голове не шевелились. Я законопатил оконные рамы старыми галстуками и носками и сел греться к дымящему камину. Сначала пытался писать, но тщетно. Руки одеревенели от холода. О, какие злые шутки играл ветер со старым домом. Он врывался в наш запустелый переулок топотом сотен ног, отчего казалось, что эта толпа любопытных зевак замерла внизу под дверью и смотрит на мои окна. Постояв с минуту, они удирали, перешептываясь и смеясь, только с тем, чтобы вернуться со следующим порывом ветра и опять проказничать под моими окнами. В другой стене моей передней есть небольшое квадратное окошко, выходящее в некое подобие шахты или узкого колодца. От моего окошка до такого же окна дома напротив, 6 футов, не больше. Как буйствовал, верещал и завывал ветер в этой трубе. Ничего подобного я в своей жизни прежде не слышал. Так я развлекался, сидя в теплом пальто у огня и прислушиваясь к глухому реву в каминной трубе. Казалось, будто я попал на борт корабля, и пол вот-вот закачается у меня под ногами. 12 октября. С одной стороны, жаль, что я прозябаю в одиночестве и нищете. А с другой, я очень даже рад и одинокой жизни, и бедности. Первое позволяет мне ценить общество ветра и дождя. А последнее бережет мою печень и не дает попусту тратить время на ухаживание. Такие бедняки, как я, в женихи не годятся. Родители мои умерли, а единственная сестра... Нет, не умерла, конечно, но вышла замуж за очень богатого человека. Большую часть времени они путешествуют. Он в надежде поправить здоровье, она, чтобы забыться. Сестры давно нет в моей жизни по той простой причине, что я ей безразличен. Дверь между нами захлопнулась, когда после 5 лет полной тишины с ее стороны она вдруг прислала мне на Рождество чек на 50 фунтов, подписанный ее мужем. Я разорвал чек в клочья и отправил обратно, без марки. Приятно было сознавать, что эта выходка чего-то ей достоила. Тогда она прислала мне записку. 3 строчки крупными размашистыми буквами на всю страницу. «Ты, как я погляжу, все-таки больной, да еще неблагодарный грубиян в придачу. У нас в роду по отцовской линии были сумасшедшие, и я всегда боялся, что их безумие спустя несколько поколений проявится во мне. Страх этот преследовал меня с детства, и сестра о нем знала». После такого маленького обмена любезностями дверь между нами захлопнулась навсегда. Стены моего сердца содрогнулись от грохота, и с полок попадал драгоценный фарфор. Весьма редкие вещицы, между прочим, разве что немного запылившиеся. На тех же стенах висели зеркала, в которых я порой видел отражение туманных лугов моего детства, цветочных гирлянд, яблоневых лепестков, слетевших на землю после теплого весеннего дождя, разбойничьи пещеры, долгих прогулок и тайника с яблоками на сеновале. В детстве сестра была моей верной спутницей. Но когда дверь захлопнулась, по зеркалам пошли глубокие трещины, и видения в них исчезли навсегда. Теперь я совершенно один. В 40 лет не начнешь заново заводить близких друзей, а во всех прочих отношениях я не вижу смысла. 14 октября. Спальня у меня небольшая, квадратная, 10 на 10 футов. Полы в комнатах разные по высоте, и из передней в спальню ведет ступенька. И в той, и в другой комнате по вечерам очень тихо, потому что в наш запустелый тупичок никто не заезжает. Словом, место весьма укромное, разве только ветер порой тут проказничает. С наступлением темноты в самом тупичке, аккурат под моими окнами, собираются все местные кошки. Они безмятежно лежат на подоконнике большого ложного окна напротив, зная, что никто не разгонит их зловещий след. После 9 вечера, когда почтальон уже ушел, ничья поступь не нарушает тишины переулка, кроме моей собственной, да изредка, нетвердых шагов хозяйского сына, водителя хомнибуса. 15 октября. Поужинал в кафе АБВ яйцами пашот и кофе. Затем прогулялся вдоль Ридженс-парка. Домой вернулся около 10 вечера. Внизу насчитал не меньше 13 кошек, все темного окраса. Они жались к стене дома, прячась от ветра. Вечер был холодный. Звезды льдисто сверкали в истине черном небе. Кошки все как одна повернули головы в мою сторону и молча за мной наблюдали. Их немигающие взгляды внушили мне странную тревогу. Пока я возился с ключами, они спрыгнули с подоконника и принялись ластиться к моим ногам, словно просились в дом. Но я захлопнул дверь прямо у них перед носом и быстро взбежал наверх. В передней, где я ощупью искал в темноте спички, было холодно, как в каменном склепе, и в воздухе ощущалась странная сырость. 17 октября. Вот уже несколько дней работаю над нудной статьей, где совсем негде разгуляться воображению. Вообще, мне то и дело приходится обуздывать фантазию. Страшно давать ей волю, ибо порой она заводит меня в жуткие зазвездные выси и глубочайшие недра Земли. Никто, кроме меня, не понимает всей опасности таких путешествий. Но как глупо писать об этом здесь, ведь никто не прочтет. Никто не узнает. В последнее время разум мой одолевают необычные мысли о лекарствах, зельях и лечении редких хворей. Не представляю, откуда они могли взяться. Никогда прежде мне не приходили в голову идеи, что сейчас копятся в моем мозгу. Я засел в четырех стенах. Совсем не двигаюсь, ибо погода стоит отвратительная. Получил читательский билет в Британском музее и целыми днями просиживаю в их читальном зале. Сделал неприятное открытие. В доме завелись крысы. Ночью, лежа в кровати, я слышу, как они носятся по горам и долам моей передней, и, как следствие, плохо сплю. 19 октября. В доме, оказывается, живет маленький мальчик. Внук домовладелицы, полагаю. В хорошую погоду он играет в тупичке и катает по мостовой игрушечную повозку. Одно колесо у нее отвалилось, и поэтому повозка ужасно громыхает по булыжникам, отвлекая меня от работы. Я долго терпел, но потом понял, что шум действует мне на нервы. Разве можно писать в таких условиях? Позвонил, вызвал Эмили. «Эмили, будьте так добры, нельзя ли попросить ребенка играть потише? Я не могу работать». Девушка ушла, и вскоре мальчика увели с улицы на кухню. Сначала мне стало совестно. Взял и испортил ребенку игру. Но через несколько минут шум возобновился, и я решил, что совестно должно быть ему. Он битый час таскал повозку за веревочку по булыжникам мостовой, и грохот этот довел меня буквально до исступления. Я опять позвонил. «Шум необходимо прекратить», — решительно заявил я Эмили. «Понимаю, сэр», — она широко улыбнулась. «Тут вот ведь какое дело. У повозки колесо отвалилось. Конюхи предлагали починить, но он не дает. Говорит, ему так больше нравится». «Какое мне дело, что ему нравится? Шум должен прекратиться. Я не могу писать». «Ну хорошо, сэр, я скажу, миссис Монсон». И, наконец, все стихло. 23 октября. Всю неделю повозка с утра до ночи громыхает под моими окнами. Ей-богу, мне уже начало чудиться, что это не игрушечная тележка, а огромная грузовая подвода, запряженная ломовыми конями. Последний раз миссис Монсон явилась ко мне сама, сказала, что очень сожалеет о шуме и сделает все, чтобы он больше не повторился. Тут она даже сподобилась на беседу, что бывало с ней крайне редко, и спросила, нравится ли мне жилье. Я ответил осторожно. Упомянул крыс. Она сказала, что это мыши. Пожаловался на сквозняки. «Да, у нас дует», — согласилась она. Тогда я спросил про кошек и узнал, что те живут здесь с незапамятных времен. В завершении беседы старуха сообщила, что дому без малого 200 лет, а последний ее жилец был художником, у которого «по всем стенам картины Джимми Буа и Рафаэля висели, как есть настоящие». И я только потом сообразил, что она имела в виду Чимабуэ и Рафаэля. 24 октября. Минувшим вечером приходил хозяйский сынок, водитель хомнибуса. Он явно был под мухой, потому что они с хозяйкой долго ссорились внизу, мешая мне спать. Один раз я даже различил слова. «Спалить надо этот дом к чертям, вот что!» Я постучал в пол, и крики утихли. Впрочем, чуть позже ссора возобновилась, но я слышал ее уже сквозь сон. Вообще-то здесь очень тихо. Порой даже слишком. В безветренные ночи тишина кажется почти мертвой, словно дом стоит в какой-нибудь лесной глуши. Рев лондонских улиц доходит сюда лишь в виде тяжелого, едва ощутимого гула. Порой он приобретает зловещее звучание, будто где-то вдали марширует несметная армия, или огромные океанские волны с грохотом разбиваются о далекий-далекий берег. 27 октября. Миссис Монсон, при всей ее похвальной немногословности, женщина на редкость глупая и суетливая. Творит бог знает что. Когда протирает пыль у меня в комнате, ни за что не поставит вещи на место. Пепельницы, которые должны стоять на письменном столе, она зачем-то выстраивает в ряд на каминной полке. Подставку для пера, место которой рядом с чернильницей, она коварно прячет среди книг, а перчатки ежедневно раскладывает веером на полупустой книжной полке, и мне всякий раз приходится убирать их на низкую тумбу у входной двери. Мое кресло она ставит под самым невообразимым углом между окном и камином, а скатерть, ту с пятнами из Тринити Холла, кладет на стол так криво, что при виде нее мне начинает мерещиться, будто даже галстук у меня скособочился, и жилет застегнут не на ту пуговицу. Словом, она выводит меня из себя. Раздражают даже ее безропотность и молчаливость. Так и швырнул бы в нее чернильницей, лишь бы зажечь хоть подобие чувства в этих водянистых глазах, сорвать хоть жалкий писк с этих бесцветных губ. Господи, что я несу? Вот ведь дурак. Порой мне кажется, что это не мои слова, что кто-то нашептывает их мне, ибо сам я никогда не позволяю себе подобных выражений. 30 октября. Прошел ровно месяц с тех пор, как я здесь поселился. Судя по всему, дом плохо на меня действует. Головные боли участились и усилились. Из-за расстроенных нервов я постоянно раздражен и чувствую себя хуже некуда. С каждым днем я все сильнее ненавижу миссис Монсон, и она, несомненно, отвечает мне взаимностью. У меня часто возникает ощущение, что в доме творится неладное, и хозяйка от меня это скрывает. Вчера у нее ночевал сын, и утром я видел, как он уходит на работу. Выйдя на улицу, он поднял голову и поймал мой взгляд. Эдакий неотесанный чурбан с крайне неприятной физиономией, да еще эта мерзкая ухмылочка на губах. Впрочем, не удивлюсь, если она мне привиделась. Отчего-то я стал невероятно чувствителен к разного рода пустякам. Наверное, так дают о себе знать расстроенные нервы. В Британском музее сегодня заметил людей, которые внимательно наблюдали за каждым моим движением. Поднимая глаза, я всякий раз натыкался на их пристальные взгляды. Это было крайне неприятно, и я ушел раньше обычного. На пороге зала я обернулся и увидел, что все без исключения посетители смотрят на меня. Это несказанно меня раздосадовало, хотя я и знаю, что глупо обращать внимание на подобные мелочи. Когда я здоров, мне и дела до них нет. Нужно вернуться к регулярным прогулкам. В последнее время почти не гуляю. 2 ноября. Полная тишина, царящая в стенах этого дома, начинает меня угнетать. Вот бы кто-нибудь здесь поселился. Но нет, сверху не доносится ничьих шагов. Никто не проходит мимо моей двери к лестнице. Меня уже подмывает самому сходить наверх и осмотреть там комнаты. Здесь мне слишком одиноко. Будто меня смели, как пыль, в дальний угол мира и благополучно предали забвению. Однажды я поймал себя на том, что заглядываю в узкие, потрескавшиеся зеркала памяти, пытаясь разглядеть пляшущие под деревьями в саду солнечные зайчики. Но теперь там лежат лишь глубокие тени, и я спешу отвернуться. Весь день было очень темно и безветренно. То и дело за окнами повисает туман. Все утро я читал под лампой. Мальчик больше не катает по мостовой свою игрушечную повозку. Мне даже стало не хватать этого громыхания. Нынче утром, когда за окном такая хмарь и тишина, я был бы рад услышать эти звуки. Все-таки я знал бы, что шумит человек, чего не скажешь о других, куда менее приятных звуках, которыми полнится наш пустой дом в конце тупика. Ни разу не видел тут полицейского, а почтальон всегда спешит. Никогда не задержится поболтать с хозяйкой. 10 часов вечера. Пишу это в полной тишине. Только низкий гул городских улиц доносится издалека, да время от времени вздыхает за окном ветер. Звуки эти сливаются, перетекают друг в друга. Иногда темноту пронзает воинственный кошачий вопль. Кошки собираются у меня под окнами каждый божий вечер. Ветер шелестит в колодце. Точно где-то вдали бьет огромными крыльями ангел. Унылая ночь. Чувствую себя пропащим и забытым. 3 ноября. В окна мне видно всех приходящих. Вернее, только их шляпы, плечи и руку, вскинутую к звонку. За 2 месяца к двери подходило 2 человека. Обоих я видел в окно и слышал, как они спрашивали, дома ли я. Ни тот, ни другой больше не появлялись. Ту нудную статью я все же домучил. Перечитав ее, остался недоволен и перечеркнул карандашом почти все страницы. Там были странные идеи и обороты, объяснить которые я не в состоянии. Они вызвали у меня недоумение, если не сказать тревогу. Вроде бы это не мои строки. Я даже не помню, как их писал. Неужто память начинает мне изменять? Вечно теряю перья. Эта дурная старуха каждый раз их перепрятывает. Надо отдать ей должное, она изобретательна. Уйма тайников уже нашла. Я неоднократно жаловался, но она отвечает только: «Поговорю с Эмили, сэр». А Эмили отвечает: «Поговорю с миссис Монсон, сэр». Их глупость выводит меня из себя и мешает думать. Мысли путаются. Одна мечта — воткнуть эти перья им обеим в глаза, а потом выгнать их, слепых, на улицу, чтобы их драли и жрали чертовы кошки. Ох, что за кошмарная мысль! Откуда она взялась? Ума не приложу. Никогда о таком не думал, а тут взял и написал. Точно какой-то голос пел ее у меня в голове, а рука сама по себе выводила буквы, покуда не дописала последнее слово. Что за нелепый бред? Я должен и буду держать себя в руках. Нельзя писать такое. Надо чаще гулять. Нервы и печень окончательно сдают. 4 ноября. Слушал во французском квартале любопытную лекцию о смерти. Но духота и усталость меня сморили. Заснул прямо на лекции. Впрочем, то, что я успел услышать, поразило мое воображение. Рассказывая о суициде, лектор заявил, что самоубийство есть не избавление от тягот настоящего, а лишь приготовление к грядущим мукам. «Преступление не сойдет с рук самоубийцы», — заявил он. «Бедняга обречен вернуться и начать жизнь ровно с того места, где она была насильственно пресечена, только на сей раз удел его будет еще мучительнее». Души самоубийц бродят по земле, испытывая невыразимые страдания, покуда не вселятся в чье-нибудь тело. Обычно это тело сумасшедшего или слабого духом человека, не способного противостоять одержимости. Это их единственная надежда на спасение. Что за странная и кошмарная идея? Лучше бы я проспал всю лекцию и не слышал этого. Разум мой и без подобного вздора болезненно склонен к мрачным помыслам. Не худо бы и вовсе запретить распространение столь вредных идей. Пожалуй, обращусь в «Таймс» с таким предложением. Да-да, отличная мысль. Домой шел пешком по Грик-стрит, что в Сохо, и всю дорогу представлял, что вернулся лето до Кнаста в прошлое. Де Квинси еще жив и по ночам взывает к справедливому, тонкому и могущественному опиуму. Томас Де Квинси. Исповедь англичанина, любителя опиума. Перевод Панова Шептулина. Всюду оживали описанные им картины. И не было никакой возможности остановить это наваждение. Вот он спит в огромном пустом доме под одним кучерским плащом со странной бездомной девочкой, боящейся привидений. Вот он бродит по улицам вместе с прекрасной призрачной Анной или спешит на вечное свидание с нею на углу Грейт Тичфилд Стрит, свидание, на которое прийти ей не суждено. Какое неописуемое уныние, какое неизбывное горе и страдание находит на меня, когда я пытаюсь вообразить, чем терзалось сердце этого одинокого юноши, тогда еще почти мальчика. Войдя в свой тупик, я увидел в окне наверху свет, а на задернутой шторе вырисовывалась неестественно огромная тень головы и плеч. Странно, подумал я, что в такой поздний час делает наверху хозяйский сын. 5 ноября. Утром, пока я писал, кто-то поднялся по скрипучей лестнице и робко постучал в мою дверь. Решив, что это хозяйка, я крикнул: «Входите!». Стук повторился, и я закричал уже громче: «Входите, входите же!». Дверная ручка так и не повернулась, и я продолжал писать, раздраженно буркнув себе под нос: «Ну и стойте там, раз вам угодно». Продолжал писать? Нет. Как я ни пытался, источник мыслей вдруг пересох. Я не мог выдавить из себя ни единого слова. Утро было темное, за окном висел желтый туман. В такую погоду и без того непросто найти вдохновение. А тут еще эта дурная старуха топчется под дверью и ждет моего приглашения. Досада вытеснила из моей головы все остальные мысли и чувства. Наконец я не вытерпел, вскочил со стула и сам распахнул дверь. «Чего вам надо и почему вы стоите под дверью?» — закричал я. Крик мой повис в пустоте. В коридоре не было ни души. Лишь грязно-желтый туман клубился на темной обшарпанной лестнице. Я захлопнул дверь, ругая, на чем свет стоит этот дом с его таинственными звуками, и вернулся к работе. Вскоре ко мне вошла Эмили с письмом. «Скажите, это вы или, может быть, миссис Монсон стучались ко мне несколько минут назад?» «Нет, сэр». «Уверены?» «Миссис Монсон ушла на рынок, и дома никого нет, кроме меня и мальчика, а я весь последний час мыла посуду, сэр». Мне показалось, что лицо девушки стало на тон бледнее. Она украдкой покосилась через плечо на дверь и сделала шажок в ее сторону. «Подождите минутку, Эмили». Я рассказал ей о том, что слышал. В ответ она тупо молчала, только взгляд ее беспокойно бегал по комнате. «Кто же это был?» — спросил я в заключении. «Миссис Монсон говорит, мол, это мыши, только и всего», — ответила Эмили, словно повторяя заученный урок. «Мыши!» — воскликнул я. «Ничего подобного. Кто-то топтался у меня под дверью. Кто это был? Хозяйский сын сейчас дома?» Вдруг Эмили переменилась в лице, перестала юлить и заговорила порывисто, словно решилась, наконец, поведать мне всю правду. «О, нет, сэр, дома никого нет, кроме нас с вами да ребёнка, и никто не мог стоять у вас под дверью. Что же до стуков?» Она резко умолкла, словно поняла, что сболтнула лишнего. «Ну?» «Ясное дело, это не мыши», — запнувшись, пробормотала Эмили. «И шаги тоже, да ведь...» Она вновь осеклась. «Что-то не так с домом?» «Ой, нет, сэр, трубы у нас отменные». «Я не про трубы, Эмили. Здесь ничего, ничего плохого не происходило?» Она покраснела до корней волос и тут же вновь побелела. Ее явно что-то тяготило, и она рада была бы признаться, но боялась. Видно, тема эта была в доме под запретом. «Вы не волнуйтесь, я ничего не боюсь», — заверил я. «Но все-таки мне хотелось бы знать правду». Испуганно вскинув брови и глядя мне прямо в глаза, Эмили начала рассказывать про какого-то господина, что жил наверху. Но тут снизу раздался пронзительный окрик. «Эмили! Эмили!» Это вернулась с рынка хозяйка, и девушка опрометью кинулась вниз, словно ее за веревку туда сдернули. А я остался гадать, что же такое могло случиться с господином наверху, отчего мне, жильцу снизу, мерещатся теперь всякие звуки. 10 ноября. Я сделал большое дело. Закончил нудную статью. Ее приняли в ревью и тут же заказали мне новую. Чувствую себя хорошо. Регулярно гуляю и прекрасно сплю. Никаких головных болей, расстроенных нервов и больной печени. Пилюли, что посоветовал мне аптекарь, просто чудодейственные. Я теперь могу спокойно наблюдать, как мальчик играет со своей повозкой, не испытывая при этом ни малейшего раздражения. Так и подмывает пойти и поиграть вместе с ним. Серое лицо домовладелицы теперь вызывает у меня разве что жалость. Мне жаль ее, старую, иссохшую, нескладную, как этот дом. Кажется, ее однажды постигло некое ужасное потрясение, и с тех пор она живет в постоянном ожидании новой беды. Когда я сегодня утром очень ласково попросил ее не класть перья в пепельницу, а перчатки на книжную полку, она впервые подняла на меня свои бледные очи и с намеком на улыбку произнесла: «Я постараюсь запомнить, сэр». Так и хотелось похлопать ее по спине и сказать: «Ну же, веселее, родная, жизнь не так уж плоха, в конце концов». «О да, мне гораздо, гораздо лучше, а все благодаря любимой работе, свежему воздуху и здоровому сну. Мое изъеденное отчаянием и неутоленными желаниями сердце восстановилось как по волшебству. Даже кошки мне теперь милы. Когда я сегодня вернулся около 11 вечера, они рекой стремились за мной к двери, и одну из них я даже нагнулся погладить. Фрррр, тварь зашипела и ударила меня когтистыми лапами, оцарапав руку до крови. Остальные брызнули во все стороны, вереща, словно я причинил им некое зло. Чую, кошки меня ненавидят и верно ждут подкрепления, чтобы напасть. Ха-ха. Несмотря на легкую досаду, мысль эта насмешила меня, и, поднимаясь к себе, я весело хохотал. Огонь в камине погас, и в комнате стоял необычайный холод. Нащупывая на каминной полке спички, я почувствовал, что в комнате рядом со мной кто-то стоит. В темноте я, конечно, ничего не видел, но мои пальцы, шаря по каминной полке, наткнулись на что-то холодное и влажное, и оно тотчас отпрянуло. Готов поклясться, это была чья-то рука. «Кто здесь?» — громко воскликнул я. Мой голос упал во тьму, точно камешек в глубокий колодец. Ответа не последовало, но я почувствовал, что кто-то устремился прочь от меня к двери. Шаги были судорожными и торопливыми. Одежда шелестела, задевая мебель. Тут я нащупал на полке спички и чиркнул одной. Я думал увидеть миссис Монсон, Эмили или на худой конец хозяйского сына, однако в комнате, освещенной газовым светильником, никого не было. У меня на голове зашевелились волосы, и я инстинктивно прижался спиной к стене, чтобы никто не набросился на меня сзади. Я не на шутку перепугался, но вскоре сумел взять себя в руки. Дверь на лестницу стояла нараспашку. Я пересек комнату и не без замирания сердца вышел. Свет из моей комнаты освещал лестницу, однако на площадке не было ни души, и деревянные ступени не скрипели. Я уже хотел уйти к себе, как вдруг до моего слуха донесся сверху очень тихий звук, похожий на вздохи ветра. Вот только никакого ветра не было, стояла мертвая тишина. Хотя звук больше не повторился, я решил все же сходить наверх и посмотреть, что там творится. Все-таки меня обманули сразу два чувства — осязание и слух. А такого быть попросту не могло. Я зажег свечу и, крадучись, отправился в неприятное путешествие, которое должно было привести меня на верхний этаж этого чудного старого дома. Единственная дверь на первой площадке оказалась заперта. На второй площадке тоже была только одна дверь, и когда я повернул ручку, она поддалась. Из комнаты пахнуло спёртым стылым воздухом, какой обыкновенно стоит в нежилых помещениях. Кроме того, я ощутил странный, не поддающийся никакому описанию запах. Да, я осознанно использовал этот оборот. Сравнить запах мне было не с чем. Слабый, едва ощутимый, он, тем не менее, мгновенно вызвал у меня тошноту. Комнатка была небольшой, квадратной, с двумя окнами и скошенным потолком, поскольку помещалась она прямо под крышей. Могильный холод объяснялся полным отсутствием ковров или какой-либо мебели. От холода, в сочетании со странным запахом, к горлу подкатила тошнота, и я, бегло осмотрев комнату и убедившись, что там нет ни шкафов, ни закутков, где мог бы укрыться человек, поспешно захлопнул за собой дверь и отправился к себе. Спать. Видимо, звуки мне тоже померещились. Ночью видел приглупый, но очень яркий сон. В нем хозяйка и еще кто-то, кого я не мог толком рассмотреть во мраке, вползли на четвереньках в мою комнату, а за ними целая орда кошек. Они набросились на меня, убили и оттащили мое тело наверх, в ту самую холодную каморку под крышей. 11 ноября. После разговора с Эмили, незаконченного разговора, я ее почти не вижу. Теперь меня обслуживает только миссис Монсон и, как обычно, делает все не так, как я прошу. Это пустяки, не стоящие упоминания, но я ужасно злюсь. Ее поступки, подобно маленьким, часто принимаемым дозам морфия, имеют сильнейшее накопительное действие. 12 ноября. Утром проснулся рано и пошел в переднюю за книжкой, решив до завтрака почитать в постели. Эмили разводила огонь в камине. «Доброе утро!» — весело обратился к ней я. «Не жалейте дров, очень уж сегодня холодно». Девушка испуганно обернулась. То была вовсе не Эмили. «А где Эмили?» — удивленно воскликнул я. «Вы про то, что здесь работала раньше?» «Она уволилась?» «Я вышла на работу 6-го», — угрюмо отвечала девушка. «Ее уже тут не было». Я взял нужную книгу и ушел в спальню. Эмили, судя по всему, отослали сразу после того нашего разговора. Эта мысль совершенно не давала мне читать, поминутно возникая в уме и мешая видеть печатные строки. Я обрадовался, когда пришло время подниматься. Столь решительная и быстрая кара могла означать лишь одно — все очень серьезно. 13 ноября. Кошачья царапина отекла, покраснела и доставляет мне массу неудобств и боли. Кожа саднит и зудит. Боюсь, у меня что-то неладно с кровью, ведь царапина давно должна была зажить. Вскрыл нарыв продезинфицированным ножом и тщательно промыл. А то чем черт не шутит? Слышал, такие истории нередко заканчиваются весьма плачевно. 14 ноября. Несмотря на то, что дом причудливым образом воздействует на мои нервы, он мне нравится. Он стоит в центре Лондона и при этом отрезан от остального мира, благодаря чему здесь очень тихо, можно спокойно работать. Удивительно, что хозяйка так мало берет за комнаты. Иные могли бы заподозрить неладное, но я даже не стал спрашивать, в чем дело. Чем слушать вранье, лучше вовсе ничего не знать. Еще бы избавиться от кошек снаружи и крыс внутри, было бы совсем хорошо. Я чувствую, что уже почти сроднился с этим домом и его странностями, и здесь умру. Как-то недвусмысленно получилось. Правильнее написать «готов жить здесь до самой смерти». Я планирую ежегодно продлевать договор аренды до тех пор, пока один из нас, дом или я, не развалится на части. По всем признакам, первым буду не я. 16 ноября. Мои расстроенные нервы — сущие наказания. Утром я проснулся и обнаружил, что вся одежда раскидана по полу, а плетеный стул опрокинут и лежит рядом с кроватью. Мой сюртук и жилет выглядят так, будто ночью их кто-то примерял. Мне снились чудовищно яркие сны. К моей кровати приближался, закрывая лицо руками, некий человек. Он стенал точно от боли и причитал. «О, чем же мне прикрыться? О, кто мне поможет?» Глупость, конечно, и все-таки я немного испугался. Очень правдоподобный был сон. Прошло уже больше года с тех пор, как я ходил во сне и однажды очнулся на холодной мостовой Эрлс-Корт-Роуд, где жил в ту пору. Видно, я все-таки не излечился. Это открытие выбило меня из колеи. Ночью попробую вновь прибегнуть к старой хитрости. Привяжу себя за большой палец ноги к кровати. 17 ноября. Ночью опять мучили крайне тягостные сны. Будто кто-то непрерывно бродит туда-сюда по моей спальне, иногда скрывается в передней, потом возвращается, подходит к кровати и подолгу глядит на меня. Этот человек следил за мною всю ночь. Я ни разу толком не проснулся, но часто слышал сквозь сон его шаги. Предполагаю, что кошмары у меня от несварения. Утром поднялся с приступом сильнейшей головной боли, какой у меня уже давно не бывало, и опять обнаружил, что вещи разбросаны по полу. Неужели это я их разбросал во сне, а брюки и вовсе лежат на ступеньке между спальней и передней? Хуже того, я, кажется, уловил то странное едкое зловоние, стоявшее в каморке наверху. Запах был очень слаб, однако даже едва различимые следы его вызывали тошноту. Во имя всего святого, что же это такое? Впредь буду запирать на ночь дверь. 26 ноября. Последнюю неделю много писал и регулярно выходил на прогулки. Чувствую себя хорошо и почти восстановил душевное равновесие. Лишь два обстоятельства слегка выбивают меня из колеи. Первое, совсем пустяшное и наверняка имеет разумное объяснение. Оказалось, что в окне наверху, где 4 ноября горел свет и где я видел тень большой человеческой головы и плеч на задернутой шторе, это окно той самой квадратной каморки под крышей. Так вот, на нем нет никакой шторы. Второе. Вчера вечером я возвращался домой около 11. Шел легкий снежок, и я держал зонтик низко над головой. Свернув в свой тупик, я вдруг заметил впереди человека. Вернее, сперва только его ноги, поскольку остальное было скрыто зонтом. Приподняв зонт, я увидел рослого и широкоплечего здоровяка, который явно направлялся к моему дому. Он шел буквально в 4 футах от меня, совсем близко. А ведь мне поначалу казалось, что в тупике никого нет. Но тут я, конечно, запросто мог ошибиться. Внезапный порыв ветра вынудил меня опустить зонт, а когда я вновь его поднял, через полминуты, не больше, впереди никого не было. Тут я подошел к входной двери. Она, как обычно, была заперта. Меня охватило смятение. Снежный покров был совершенно цел. На нем темнели лишь мои следы. Я даже вернулся по ним ровно на то самое место, где впервые заметил здоровяка, но не нашел ни единого намека на отпечатки чьих-либо сапог, кроме моих собственных. Мне стало невыразимо жутко и не по себе. Я поднялся в комнату и поспешил лечь спать. 28 ноября. Запирание двери на ночь помогло. Больше меня никто не беспокоил. Думаю, я все-таки ходил во сне и сам разбрасывал одежду. Быть может, предварительно отвязывая ногу, а потом вновь привязывая ее к кровати. Как только я стал запирать дверь, осознание безопасности успокоило мой растревоженный разум и вернуло мне крепкий и здоровый сон. Минувшей ночью, однако, я опять проснулся среди ночи от беспокойства, принявшего новую и куда более зловещую форму. Я очнулся в темноте и смутно ощутил, что за дверью моей спальни стоит некто. Притаился и слушает. По мере того, как я приходил в себя, смутные ощущения сменились твердой уверенностью. Хотя я не различал за дверью ни дыхания, ни шагов или иных телодвижений, уверенность моя в том, что в передней кто-то есть, была столь велика, что я выбрался из кровати и подкрался к двери спальни. Тут я различил за дверью шорох. Некто украдкой улепетывал из комнаты. Звуки были очень странные, не шаги даже, а некое шуршание, словно этот некто передвигался на четвереньках или вовсе ползком. В считанные доли секунды я отпер дверь, выскочил в переднюю и понял, причем сработали даже не органы чувств, а неведомое внутреннее чутье, тончайшие колебания нервов, что место, которое я занимаю, только что было занято другим человеком. Некто ушел и стоял теперь в коридоре. Однако входная дверь была заперта. Я стремительно и как можно тише пересек переднюю и повернул ручку. Меня обдало ледяным потоком воздуха из коридора, от которого по спине волна за волной побежала дрожь. На пороге никого не было. В коридоре и на лестнице тоже. Поскольку я действовал очень быстро, мой полуночный гость не мог уйти далеко. Я понял, что если сейчас не испугаюсь и не отступлю, то непременно найду его. Отвага, которая столь своевременно охватила меня и помогла справиться с подступающим ужасом, происходила, казалось, от убеждения, что не только моя безопасность, но и здравие моей души сейчас зависит от того, смогу ли я отыскать незваного гостя и выведать у него всю правду. Ведь этот некто пытался оказать мысленное воздействие на мой разум, таясь у меня под дверью и напряженно подслушивая. Так что я даже проснулся от ощущения, будто рядом кто-то есть. Пройдя по узкой площадке, я заглянул в просвет между лестничными маршами и никого не увидел. Шагов тоже не было слышно. Линолеум неприятно холодил босые ноги. Не знаю, что в тот момент заставило меня поднять взгляд. Знаю лишь, что без всякой на то причины я вдруг вскинул голову и увидел наверху, примерно посередине следующего лестничного пролета, человека. Перегнувшись через перила, он смотрел мне прямо в лицо. Казалось, он не стоит на лестнице, а висит на перилах. В темноте я мог разглядеть лишь его силуэт, но голова и плечи были просто огромными. Их очертания ярко вырисовывались на фоне потолочного окна. В тот миг у меня вспыхнула в голове мысль, что я встретился с чудовищем. Громадный череп, лохматая грива волос, широкие изгорбленные плечи. Было во всем этом что-то нечеловеческое. Что именно, я не успел сообразить. Несколько секунд я неподвижно стоял, объятый ужасом, и глядел в темный лик, зависший надо мною, не понимая, где я и что вообще происходит. Тут ко мне пришло новое осознание. Передо мною тот самый некто, таинственный полуночный гость. Я постарался собрать в кулак всю свою волю и приготовился к неизбежному. По сей день для меня остается загадкой, откуда взялась храбрость, позволявшая мне стряхнуть оцепенение. Хотя я самым постыдным образом дрожал от страха и покрывался холодным потом, я все же решил действовать. Десятки вопросов вертелись в голове. Кто ты? Что тебе нужно? Зачем следишь за мной? Зачем приходишь в мою комнату? но ни один из них так и не слетел с моих губ. Я стремительно пошел вверх по лестнице, и с первым же моим шагом некто скрылся в тень и начал удаляться, с той же поспешностью, с какой я его преследовал. Сверху доносился шорох, будто кто-то уползал прочь, и расстояние между нами ничуть не сокращалось. Когда я добрался до площадки, некто одолел уже половину следующего пролета, а когда я прибежал туда, он уже был под крышей. Я услышал, как открылась дверь, и он вполз в ту самую каморку. Хотя звука закрывающейся двери я не различил, шорох мгновенно прекратился. Отчаянно хотелось зажечь свет и вооружиться чем-нибудь, да хоть палкой. Однако ни лампы, ни оружия у меня не было, а вернуться в свою комнату я не мог. Поэтому я решительно взбежал дальше по лестнице и меньше чем через минуту очутился перед дверью, за которой только что скрылось неизвестное создание. Я медлил всего миг. Дверь была приоткрыта. Некто, очевидно, стоял прямо за ней и по своему обыкновению слушал. Искать его в темноте казалось бессмысленной затеей, да я и не мог отважиться войти в каморку. Сама мысль об этом наполняла меня таким омерзением и ужасом, что я едва не дал дёру. Все же удивительно, какие шутки порой играет с нами сознание, выдавая пустяки за нечто поистине существенное и пугающее, и вынуждая действовать. За моей спиной раздался едва слышный шорох. Пробежала насекомая или мышь, а дверь чуть качнулась в мою сторону, норовя закрыться. Тотчас ко мне вернулась былая решимость. Я резко выпростал ногу и пнул ею дверь, отчего та распахнулась настежь. Я медленно вошел в черные объятия тьмы. Как странно шуршали по дощатым половицам мои босые ноги. Как пела и гудела кровь у меня в ушах. Я оказался внутри. Тьма поглотила меня целиком, спрятав от глаз даже окна. Я принялся ощупывать стены вокруг, и дабы пресечь любые попытки незнакомца к бегству, прежде всего закрыл дверь. Теперь мы остались с ним вдвоем, буквально в нескольких шагах друг от друга. С кем же? Или с чем я отделил свое временное заточение? Внезапно вся эта история озарилась для меня новым ослепительным светом. Какой же я дурак! Наконец-то пелена сна окончательно слетела с моего разума, и ужас начал рассеиваться. Вновь меня подвели чертовы нервы. Все это просто сон, ночной кошмар, я опять хожу во сне. Таинственный некто мне приснился. Ведь не раз случалось так, что сразу после пробуждения персонажи моих снов еще какое-то время стояли у меня перед глазами. Обнаружив в кармане пижамных штанов случайно оказавшуюся там спичку, я черкнул ею об стену. В комнате было пусто. Ни людей, ни теней, ничего. Я быстро спустился в свою комнату и лег в постель, ругая себя последними словами за расшатанные нервы и нелепые, даром что правдоподобнейшие сны. Стоило мне уснуть, тот же самый незнакомец вновь подкрался к моей кровати, склонил свою громадную голову к самому моему уху и зашептал: «Мне нужно твое тело. Я хочу укрыться в нем». «Я всегда здесь. Я жду и слушаю». Какая нелепость! Нелепее этих слов был только сам сон. И все же странный запах в каморке не дает мне покоя. Я опять его заметил, и на сей раз он был сильнее, чем прежде. Проснувшись утром, я учуял его и в своей комнате. 29 ноября. Так же медленно, как восходит над мглистым морем луна в июне, в разум мой проникает мысль, что проживание в этом доме будет стоить мне не только больных нервов и сомнамбулических грез. Дом опутал меня тонкой, но прочной сетью, из которой мне нипочем теперь не выбраться. Он держит меня мертвой хваткой и отпускать не намерен. 30 ноября. Сегодня утром получил письмо из Адена, которое переслали сюда из моей прежней квартиры на Эрлс-Корт. Писал мой университетский приятель Чаптер. Мол, еду домой с Востока, хочу тебя навестить, напиши свой адрес. Я отправил ответ в упомянутую им гостиницу с пометкой «До востребования». Как я уже говорил, мои окна выходят в переулок, благодаря чему я сразу вижу и слышу всех приходящих. Когда сегодня утром я сидел за работой и услышал в переулке шаги, меня охватило чувство необъяснимой тревоги. Я подошел к окну и увидел на крыльце высокого широкоплечего человека в блестящем цилиндре и сюртуке с ладно скроенным воротом. Все остальное было скрыто от моего взгляда. Вскоре дверь открылась, и каково же было мое потрясение, когда мужской голос спросил у хозяйки: «Дома ли мистер?» и назвал мое имя. Ответа я не расслышал, но, судя по всему, он был утвердительный, поскольку человек вошел в дом, и дверь за ним затворилась. Тщетно ждал я его шагов на лестнице. В доме стояла полная тишина. Мне это показалось странным, и я, открыв дверь, выглянул в коридор. Ни души. Я пересек площадку и посмотрел в окно, из которого виден весь переулок. Тоже никого. Совершенно пусто. Тогда я решительно спустился в кухню и спросил у сероликой хозяйки, не справлялся ли обо мне только что некий господин. Одарив меня странной изнуренной улыбкой, старуха ответила: «Нет».